Безумно. Наше общение с Игорем происходит исключительно в рекламных паузах. Если моя речь затягивается, наползает на телевизионное действие, Игорь начинает нервничать, гладит лысину и бросает на экран нетерпеливые взгляды. Я замолкаю, иногда на полуслове, не доведя мысль до конца, чего Игорь не замечает. Он пуританин, каких поискать. Не поверил мне, что слово «похерить» вполне литературное, то есть во всех словарях обозначает «ликвидировать», «разрушить». Слова «гомосексуалист», «оргазм», «секс» под запретом, как матерное выражение. Кстати, о сексе. Дух витает, но ведь есть и плоть. Как ее Игорь почти 30 лет усмирял? За письмами? Меня разбирало естественное любопытство. В очередную рекламную паузу спросила: «Игорюк, ответь мне откровенно, сколько женщин у тебя было за отчетный период нашей платонической любви?» Он оскорбился. Он никогда не думал, что его Кира может опуститься до подобных разговоров. И впервые показал зубы, крепкие и острые. «Ведь я не спрашиваю, кто отец ребенка, которого ты носишь под сердцем». «Носишь под сердцем» — каково выражение? Его употребляли в архаичные времена. Меня не покидало чувство, что Игорь не мой современник, что он остался в прошлом столетии. Остановился в развитии много лет назад. В 21 веке он гость, а не постоянный житель. Ответ на вопрос, как Игорь утолял не платонические, а физические потребности, я вскоре получила. Сидела на кухне, поглощала свой конспиративно-витаминный обед, когда раздался звонок в дверь. Быстро заглотила остатки пиршества и пошла открывать. На пороге стояла женщина в шубе изнутри и в норковой шляпе. По алапаевским меркам шикарно одетая. По московским стандартам ей лет 50, по алапаевским — за 30. Здесь женщины быстро стареют. «Вы к Игорю Ивановичу?» — спросила я. «Его сейчас нет, после 7 придет». «Я к вам». «Простите», — удивилась я. «Можно войти?» — спросила визитерша. «Пожалуйста». Я отошла в сторону и освободила ей проход. Она сняла шубу, повесила шляпу на крючок, расстегнула молнию на сапогах, сняла их. Безошибочно нашла пестрые комнатные тапочки без задников. Я не расставалась с валенками, точно по ее размеру. На ней был костюм, широкая юбка, жакет и под ним блузка с воланами жабо. Жакет застегнут на все пуговицы, бюст крупный, воланы лезут наружу. Приходится подергивать жакет внизу за края. Жест партийной функционерки. Я начала догадываться, кто пожаловал. Приглашающим жестом показала в сторону комнаты. Она вошла, оглянулась по сторонам, заметила. Почти ничего не изменилось, только пахнет по-другому. «Присаживайтесь». «Да уж присяду». Она опустилась в кресло, а я на диван. Она рассматривала меня беззастенчиво и с горькой насмешкой. «Вот вы какая». Я развела руками в стороны. «Какая есть». «В общем-то, ничего особенного, не Мона Лиза», — заключила она с оттенками агрессии в голосе. «Да, Мона Лиза мне далеко. Как до Луны. Вы пришли только посмотреть на меня или хотите что-то сказать?» «Ты беременная. Вижу, да и знаю. У нас тут все про всех знают. А я от него 5 абортов сделала». Что я могла ответить на это заявление? Принять на себя вину? Пустить слезу? Аборт? Не надо оправдываться. Винить в абортах мужчин все равно, что обвинять их в неспособности забеременеть. Это было не только его решение, сказала я безжалостно, но и 5 ваших решений. Правильно, сморщившись как от боли, согласилась она. Дурой была. 15 лет. Все ждала, салфеточки вязала. Эти, видишь, на серванте под вазой мои работы. А он письма тебе писал. Ты бы видела его лицо, когда он писал. Некоторые письма я читала. А я далеко не все могла бы сказать, но промолчала. Как вас зовут? Лида. А я Кира. Знаю. Кира. Свет в окне. Путеводная звезда. Наш милый идеал. Дерьмо! Вдруг резко воскликнула Лида. Ты понимаешь, что все это дерьмо? Ты, я, Игорек наш распрекрасный. Все дерьмо. Похоже, вы выпили. А как же? Для смелости».